Глава 13. Если я рассчитывал управиться за час, то глубоко ошибался. Документов оказалось очень много, но когда я подписал последнюю папку и сказал Дмитрию Васильевичу: «Все подписал, могу теперь пойти?» «Куда вы собрались, Дмитрий Потапович? У нас с вами еще дел до конца рабочего дня. Это были только бумаги по зарегистрированным сделкам. А сейчас мы с вами обсудим те земли и предприятия, которые вы хотите приобрести дополнительно. Здесь без вашего согласия я действовать не могу», — проговорил юрист, улыбнувшись, отчего я понял, что попал. «И много у вас еще документов?» «Говорю же, до конца дня хватит, поэтому соберитесь, нам еще многое предстоит обсудить». «Что ж, тогда дайте 2 минуты, я проконсультирую дружинника, он отменит на сегодня все встречи», — сказал я и, выйдя из офиса, отдал распоряжение, а также написал записку для Василисы. «Итак, какие вопросы первостепенные?» — спросил я, вернувшись в кабинет. «В первую очередь речь пойдет об агратионах. Именно этот княжеский род выкупил еще 1/3 всей недвижимости Байкальска. У князей Потемкиных осталось около 10%, а остальное принадлежит частным лицам. От Багратионов уже приходил человек, предлагая мне выкупить долю Потемкиных с наценкой в 10%, а на следующий день и 20%, но я отказал ему, сославшись на вас. Доли остальных он не выкупит. Это крупные организации или рода, которые не станут продавать такие активы. Что-то он может перекупить, но не более 1%, а этого недостаточно, чтобы стать полноправным владельцем города. Потемкины тоже не станут продавать оставшиеся 10%, так как это банк, поместье, несколько гостиниц, складов и другой недвижимости, нужные самому княжескому роду. Я даже уверен, что такая продажа долей была сделана неспроста, а с целью столкнуть нас. Также удалось выяснить, что оба рода достаточно давно враждуют между собой, хотя об этом и немногие знают. Экспансия багратионов на восток страны идет уже не 10 лет, и у них есть вассальный род, который имеет тесные торговые отношения с монголами. Еще они имеют выход на европейский рынок наемников, и мага могли нанять там, а потом помогли ему нелегально проникнуть в страну. Это объясняет его бегство. Как только попытка покушения не удалась, так как в случае выявления ему может грозить смертная казнь. Имперская служба безопасности отслеживает магов-иностранцев и очень не любит таких тайных агентов. Я предлагаю нанять детективное агентство, оно соберет всю доступную информацию по этому роду, но это будет стоить около 200 тысяч рублей. Зато в случае войны с ними вы будете знать, что от них можно ожидать и как им ответить», — предложил Стасов. «Согласен, и пусть заодно соберут всю информацию по Потемкиным. Я все расходы оплачу», — ответил я. «Отлично, в таком случае вот вам документы на баронессу Власу Василису Ивановну с земельным участком в 400 квадратных километров, городком с названием Лиса, в котором расположен госпиталь и 20 деревень в пограничной зоне. Вассалитет от графа Дмитрия Потаповича Аврова. Маг-целитель, ранг не подтвержден», — зачитал юрист документ, который здесь заменял паспорт, передавая его мне. «Очень вовремя. Сложности были?» — спросил я. «Никаких. Ее высочество, принцесса Александра, при мне сделала звонок, а за сутки все оформили». Что меня, конечно, удивило. «Да, я тоже не ожидал, что принцесса захочет помочь в таком деле, и что ничего взамен она не потребовала», — уточнил я. «Совершенно ничего, как я понял. Она активно помогает Марии Федоровне с подготовкой к помолвке», — ответил Стасов. «Хорошо. Еще что-то нужно обсудить?» «Да, хотелось бы обсудить предприятия и земли, выставленные на торги в империи. Здесь мне без вас сложно выбрать, предложений очень много, как и участников. Все безаукционные, что могут быть интересны, я уже выкупил у империи. Сейчас идет оформление», — сказал юрист, ожидая моего решения. Подумав, понял, что сегодня придется задержаться до вечера, однако заказать костюм необходимо, времени и так мало. А в старый я не влезу. Да и не принято в старом костюме выходить в высший свет на бал. «Хорошо, только отлучусь в ателье, где мне подберут костюм на завтрашний бал, а то, боюсь, не успеют», — ответил я. В ателье была очередь, но секретарь договорилась заранее, что меня примут отдельно, поэтому в ателье потратил около часа и вернулся обратно к Стасову. Где-то поздней ночи выбирал объекты недвижимости и предприятия, обсуждая сумму, выше которой покупать не стоит. Там даже пожалел, что так рано закончили экспедицию, ведь трофеи с пары крепостей мне точно не помешают. Там же узнал новости, что многие рода, прознав о больших трофеях, которые я добыл, захватив крепости, стали готовить экспедиции в дикую зону в надежде повторить мои успехи. Только вот я не уверен, что у них что-то получится. Ведь артефактов, работающих в зоне подавления магии, у них нет, а с оргами обычные воины не справятся. Мне даже трудно предположить, какой численности нужен отряд, чтобы организовать полноценный штурм даже обычной крепости. Ведь один орк может стоить 5 воинов. Это если не учитывать гоблинов с их отравленными стрелами, которые, находясь на стенах, могут сражаться наравне с людьми. Уверен, большая часть отрядов будет уничтожена еще на подступах, поэтому особо переживать не стоит. Хотя надо продумать о возможности провести рейд по соседним территориям. Помимо огромной прибыли, это уменьшит количество гоблинов и оргов рядом с моими землями. Домой вернулся очень поздно и застал там недовольную Василису, ждущую меня в гостиной. Прости, очень много дел. Я даже не подразумевал, что их столько накопилось. Но у меня есть для тебя хорошая новость и подарок. Перед балом. Сказал я, входя и протягивая красиво упакованную коробку, в которой лежал новый паспорт и документы на дворянство. Молча взяв коробку, она открыла ее и, спокойно вынув, посмотрела документы. «Ты что, не рада?» — удивился я. «Всего лишь титул и баронство с землями. В дикой зоне это ничего не стоит. Просто бумага и все. Хотя я понимаю важность этого для тебя. Поэтому спасибо», — сказала девушка, встав и обняв меня, а я ощущал, что она еще испытывает недовольство ко мне. «Ты все еще обижаешься?» «Ты меня бросил одну на целый день, а я так рассчитывала провести его с тобой. Уж лучше бы осталась в госпитале и занималась лечением больных», — обиженно произнесла Василиса. «Прости, я постараюсь больше так не делать, но ты же понимаешь, что сейчас под мое управление переходит очень много земель, предприятий и различной собственности, а это все накладывает очень сильные обязательства на меня», — ответил я, пытаясь объясниться. «Зачем тебе это все? Мы бы могли спокойно прожить и в пограничной зоне, в небольшом городке. Зачем тебе все это? Ты не похож на человека, который стремится к власти любым путем. У меня есть несколько причин для этого. Во-первых, хаоситы и дикая зона, нужно избавить от них человечество, пока есть такая возможность. Если хаоситы смогли договориться с местными правителями и подчинять себе другие страны, то этот мир может исчезнуть. Я еще не до конца разобрался в происходящем, но уверен, времени у нас немного. Во-вторых, в самой империи очень много проблем. Социальное расслоение, фактическое полурабство простолюдинов, огромная власть у аристократии, такого не должно быть. Что аристократы, что простолюдины, они ничем не отличаются друг от друга ни внешне, ни цветом крови. Поэтому всю систему управления в империи нужно менять. Аристократы должны доказывать свое право на наследство и на свой статус. Простолюдины должны получить больше прав и свобод, включая бесплатную медицину и образование. «Классовый разрыв нужно сокращать, давая равные возможности всем жителям империи», — пояснил я. «Это очень опасные слова. За это могут и убить. Но мне нравится твоя идея. Особенно бесплатная медицина для всех — это правильно. Да и доступность образования для всех, как и уравнивание многих прав. Ты ведь понимаешь, что тебе не дадут все это сделать. Для этого тебе потребуется смес...» Не дав договорить девушке, я накрыл ее губы поцелуем. Мы хоть и находились у меня дома, рисковать такими словами я не хотел. Если о моих планах прийти к власти узнает правящая верхушка, я говорю не только про императорскую семью. Меня быстро уберут. Поговорим об этом позже, но ты мне должен праздничный обед и поход по магазинам, — все еще обиженно произнесла девушка. Меня сегодня покормят? «А то я пропустил обед и ужин, питаясь одними бутербродами», — спросил я, переводя опасную тему для разговора. «Идем, я сама покормлю тебя. Слуг я отпустила, решила устроить нам романтический ужин при свечах. Иди мыться и возвращайся, я все подготовлю», — загадочно сказала Василиса, поцеловав меня. Ужин мне понравился, скромный, сытный, при свечах, в домашней обстановке. Меня кормили с рук как маленького, не позволяя ничего брать руками. И мне это понравилось. Затем мы плавно переместились в спальню, где было не менее интересное продолжение вечера. Проснулся с первыми лучами солнца, совершенно выспавшись. Одновременно со мной проснулась и Василиса, которая тут же потребовала продолжения ночных ласк. Конечно же, отказываться не стал и уделил внимание своей невесте. Насытившись друг другом, разгоряченные, лежа в обнимку, я размышлял, а для чего мне, собственно, еще две жены? С моим графиком работы уделять время даже одной будет проблематично, что уже говорить про двух остальных. Да и не верю я, что принцесса искренне способна полюбить. А иметь жену холодную и расчетливую выпускницу Академии для благородных девиц мне что-то не хочется. Однако другого быстрого пути к власти я не вижу, а без нее решить проблемы с дикими зонами не получится. Сейчас мне хотелось открыть портал в соседний мир и уйти туда вместе с моей невестой, обнимающей меня. Но я понимал, что это бегство от проблем ничего не решит. Все дело в порталах, увиденных мной в третьей зоне. Наличие их говорит, что проблема хаоса не только этого мира. Она носит системный характер по принципу миров разлома. Вероятность, что дикие зоны распространены в других соседних мирах, очень высока. Конечно, проблемой порталов мне придется заняться, но не сейчас. В ближайшее время необходимо укрепить свою власть на востоке империи, а затем уже заниматься проблемой диких земель. Порталы? Про артефакты древних портальные арки? В этом мире ничего не слышали, во всяком случае я не смог найти ни одного упоминания. В то время как про порталы было известно, только раньше считалось, что порталы в третьей зоне встречаются очень редко. Основная их часть расположена в полноценной четвертой зоне, где насыщенность хаосом очень высока. Еще меня беспокоила возможность открыть портал в Нижний мир, слишком высока уверенность, что я смогу это сделать. Даже не так. Как будто кто-то нашептывает мне сделать это и как можно быстрее. Зная способности высших демонов, этого стоит опасаться. Только вот мне непонятно, какова может быть их цель, ведь что высшие светлые, что демоны, все они страдают от проявления хаоса в чистом виде. Сам хаос не подразумевает никакого порядка, в то время как даже демоны из нижних миров обязаны подчиняться определенному порядку, даже больше. Порядок в их понимании носит тоталитарный режим и никак не соотносится с хаосом. «О чем ты задумался?» — спросила Василиса, смотря мне в глаза, в то время как ее голова покоилась на моей груди. «О нашем будущем и будущем наших детей», — ответил я. «Не переживай, до свадьбы у нас детей не будет. Я позаботилась об этом, ведь я целительница». «Я не об этом, я о том, в каком мире будут жить наши дети, что мы им оставим после себя. Сможем ли мы справиться с творящимся хаосом или оставим им умирающий мир, который он поглотит? А я верю в тебя. Ты избранный и не просто так оказался в нашем мире. Твоя судьба связана со мной, а значит, все будет хорошо». «Ладно, пора вставать. Сегодня нам предстоит непростой вечер. Встреча с огромным количеством аристократов, представителем имперской семьи и моими невестами», — ответил я, отодвигая девушку, чтобы встать. «Если бы не принцесса Александра, я бы была рада балу. Мне она не нравится, но я понимаю тебя и необходимость ваших отношений. Но будь осторожен, про императорскую семью ходит очень много слухов. В открытую о них никто не говорит, но мне, как целительнице, кое-что рассказали. Я переживаю за тебя. Не ведись на ее сладкие речи. За ними может скрываться яд». «Хорошо, я буду осторожен. Но давай собираться. У нас еще очень много дел, а ты ведь хотела еще и салон красоты посетить. Там, наверное, огромные очереди». «Ты отстал от жизни, граф Авров. Ты крупнейший владелец в Байкальске, которому принадлежит треть города, включая салоны красоты. Неужели ты думал, что я не воспользуюсь своими привилегиями твоей невесты? Я записалась в три салона красоты, где меня ждут лучшие мастера, поэтому можешь не переживать за меня. А лучше сам озаботься посетить один из них. Я забронировала несколько, выберешь сам». Улыбаясь, пояснила девушка, вскакивая с кровати и потягиваясь, отчего ее идеальное тело было прекрасно видно мне, как и густые вьющиеся волосы, не спадающие на плечи. Ответил я не сразу, а позволил себе полюбоваться естественной красотой. «А зачем тебе три салона красоты?» «Ты отстал от жизни и забыл про дворцовые интриги и интриги высшего света. Поверь мне, мать много объяснила, как избежать ненужных проблем. Я ведь целитель, и напрямую со мной никто не рискнет соперничать. А вот напакостить из-под тишка будут и очень часто. Все, мыться и завтракать», — радостно сказала Василиса и ловко проскочила в душ первой. Подготовка к балу шла очень насыщенно. В доме была суета, да и не только. Весь город был взбудоражен таким событием, ведь официальная помолвка проводилась не в столице, а на окраине империи, в самом ее глухом углу, куда не дошли технологии. Да и представители императорской семьи приезжали очень редко. Гвардия готовилась не меньше нас с Василисой, ведь они будут показывать силу и мощь моего рода, пока еще состоящего из одного человека. Я не поленился и одел гвардейцев, сопровождающих нас, в самые дорогие артефакты. Шкуру убитого медведя, которую не пробить никаким оружием за исключением редких артефактов, поделили на 4 части и облачили в них наших с Василисой телохранителей. Помимо этого, все надели специальные артефакты, очень мощные, изготовленные мной, имели по десятку магических свитков и артефактное оружие. Помимо этого, все снаряжение несло руны укрепления, дополняя и так непростую экипировку. Сам я не стал пренебрегать безопасностью и под костюм надел специальную очень тонкую кольчугу, толщиной чуть больше миллиметра, с большим количеством рунных знаков. Такую не пробить обычным клинком, да и магическую атаку она, если и не отразит, то существенно снизит. К сожалению, надеть много артефактов нельзя, все их будут очень тщательно проверять, так как на балу будут присутствовать члены императорской семьи, но защитные разрешены. Гвардейцы останутся дежурить снаружи, и внутрь их не допустят. Сам бал будет проходить у Потемкиных, которые предоставили свое поместье в полное распоряжение императорской семьи и их слуг. Закончив с приготовлениями, большим кортежем на бронированном автомобиле люксового сегмента мы направились на бал. Василиса выглядела бесподобно в своем розовом платье с оголенными плечами и распущенными волосами, не спадающими на плечи. Конечно, ее защитой я заботился не меньше, чем свои собственные, но в глаза это не бросалось. Вот только чем ближе мы подъезжали к поместью Потемкиных, тем больше внутри меня росло ощущение, что там поджидает опасность. Не будь я главным действующим лицом на балу, то нашел бы причину не явиться на него, но понятно, что из-за моих предчувствий никто отменять бал не будет. Я, конечно, попрошу охрану императорской семьи усилить бдительность, но не уверен, что это поможет. «Что-то случилось?» — настороженно спросила Василиса. «У меня плохое предчувствие. Будь готова к любой неожиданности и постарайся не отходить от меня далеко», — ответил я ей, направив несколько образов моему питомцу, настраивая его на возможную опасность.